Знаете, я уже высказывался как-то, что не хватает вот некого Шерлока Холмса, да, который бы брал дела какие-то уголовные, которые освещает пресса, да, находил в них какие-то изъяны и раскручивал и находил бы настоящих виновных. Таких дел на самом деле много, если не сказать больше. Такие дела, наверное, стопроцентные, как бы дела, делишки даже назовем, не дела, а делишки. Лишь бы были баблишки и связи, а дело найдется. И вот дело, назовем это дело брусника. Дело брусника. Может быть, это и все мои фантазии, но если бы я был Шерлоком Холмсом, я бы за это дело взялся, потому что какое-то оно, как там оно, чем-то мазанное, да? Или как это говорят? Ну, какое-то оно нехорошее, попахивает душком дельца. Знаете, я сейчас смотрел Russia Today про Путина. Какой Путин вообще там гений. А сидела какая-то внучка или кто-то Хрущева, живет где-то в Америке, в каком-то институте политики или чего-то. Сейчас против России, против Путина гонит бочку. Занятно, да? Как все занятно. Так вот, и, знаете, я после этой передачи смотрел, и мне захотелось стать путинцем. Блин, Путин наше все, единственный спаситель, верно, да? Но когда почитаешь вот такие дела, что вообще происходит в стране, повернешь носом, рожей, блядь, ты поймешь, фу, чего вы несете, ребята? Я не знаю, или это спланировано, это внучка Хрущева, блин. Все это, знаете, в одни ворота все люди, как эхо Москвы это, блин. Знаете, на их посмотришь, на их рожи, их послушаешь, противные разговоры, и думаешь, какой же Путин хороший, блин. А потом посмотришь на жизнь, подумаешь, какой же Путин плохой, блядь. Ебаный урод, кому верить, а? Глазам или этим пропагандистам, которые, в принципе, за бабки, да, работают. Все, они отрабатывают бабки, блин. Ты же Russia Today платит, ну, скажем, это так, Путин, да. Да. Немного ли мы Путину наделяем вообще такой сверхкачества? Ладно, приступим к делу брусника. 24-летнего. Знаете, настройтесь как-то так свое сознание, но такое отстранитесь, что ли. И, знаете, жизнь проецируйте на свою. Не какой-то это вымысел, а что там такие же люди, понимаете, что ну вот, они такие же, как вы. Их поведение будет скорее похоже на ваше поведение, но за некими там исключениями. А так в целом люди более-менее одинаково себя ведут. И вы все-таки, наверное, имеете уже какой-то опыт. И знаете, как люди себя ведут. И хочу заранее предупредить. Тут текст такой, знаете. Журналисты – это вообще занятные люди, как они пишут, и как еще даже не имея даже приговора, такими вот словами, знаете, как сразу клеймят, и все вот это, ну, эмоционально, знаете, так что людей, конечно, это трогает, задевает. И мне вот даже кажется, если это дело, знаете, шито белыми нитками, я его вспомнил, а журналисты так себя ведут, так заказно, то что получается, они тоже в доле, что ли, или вообще, как вообще выглядит мир? Иногда мне даже, вот я чуть-чуть подковыркиваю его, но если вообще все это сковырнуть и увидеть, как этот мир на самом деле выглядит, ребята, вы точно все захотите нажать ядреную кнопку, чтобы этот весь мир стерся с лица земли. Ладно, вернемся к делу Брусника. Драма разыгралась во вторник днем в Новочеркасске. Но вторник днем это, знаете, какого ты там, сколько ты уже лет вроде прошло. В собственной квартире микрорайона Молодежный была зверски убита 25-летняя Ксения Попругина. Поселок Молодежный находится на самой окраине Новочеркасска. В основном здесь живут люди, которые работают на НЭВЗЕ. НЭВЗЕ. С самого утра у подъезда, где случилась трагедия, толпятся местные жители. Они обсуждают беду, обрушившуюся на семью Попругиных. Жалеют родителей убийцы, которые еще со вчерашнего дня боятся выходить на улицу. Тело Ксении обнаружил муж. Женщина перестала выходить на связь, и супруг, забеспокоившись, срочно поехал домой. Четыре ножевых удара убийца нанес в живот. Комната, где находился труп, была буквально залита кровью. Тут будут как бы вставки у меня. Я текст не до конца, знаете, подсобрал. Лень, честно говоря. И так вчера целый вечер. Источники разные, понимаете, поэтому здесь даже будут разные показания, но это придает как бы целостности картины. Вообще, как складывается, вообще, знаете, вот все вот это, и нужно как бы во времени, в хронометраже обязательно смотреть, понимаете, ну как там происходит, вот произошло какое-то громкое событие, убийство журналиста, конечно, бегут туда. Начинают у кого-то чего-то спрашивать, узнавать. И там им начинают говорить версии, да, ну, что есть там, да, что они знают, например. И зачастую потом почему-то все происходит так, что все потом резко меняется. Ну, там у нас привычно уже, да, у нас террористов, так, сначала один, второй, паспорт какой-то найдут, черт знает что вообще, а потом вообще сам черт ногу сломит и находит кого-то, и вот он, козел, расстрелять, там, виноват. А если так начинать разобраться, как они вообще все это делали, как это вообще крутили, и ты думаешь, что это да, шито все белыми нитками. Не знаю вообще, как там все эти дела делаются. И поэтому здесь будет перекрестные такие, ну, данные. То есть будут сначала одна, это как бы из одного источника, потом из другого источника. Поэтому как бы не пугайтесь, что не такой, знаете, не художественный стиль. Так вот, тело Ксении обнаружил муж. Это факт, да, например. Женщина перестала выходить на связь, и супруг, забеспокоившись, срочно поехал домой. Четыре ножевых удара убийца нанес в живот. Комната, где находился труп, была буквально залита кровью. Но вы не забывайте, что она была беременна. А здесь я вам еще ничего не сказал, да, то есть ей осталось там до родов 2 недели буквально. И именно удары были в живот, где типа был ребенок. То есть какие-то можно из этого сделать, наверное, выводы. Была буквально залита кровью. Далее. Время убийства было известно совершенно точно, потому что как раз в тот момент она разговаривала по мобильному со своим супругом, который в это время был на работе, рассказал источник в правоохранительных органах. Еще один интересный факт. У нас есть данные, что жена не отвечала, он забеспокоился, поехал муж. Другие есть данные, что время убийства было известно совершенно точно, потому как муж разговаривал по мобильнику со своей супругой. Он слышал, как в дверь позвонили, и тут же связь оборвалась. Саша сразу помчался домой, а там девушка уже была мертва. Кто-то множество раз воткнул ей в живот нож, а потом перерезал горло. Тут вообще, знаете, постановка, мне кажется, это просто 6-летний ребенок написал. Саша сразу помчался домой, а там девушка уже была мертва. Девушка опять. Почему написали девушка? Написали бы его жена, там, супруга или как-то девушка. И тут вообще вот это, мне кажется, это какие-то премии дают журналистики. Кто-то множество раз воткнул ей в живот нож. Это просто шедеврально. А потом перерезал горло. Из похищенных вещей мобильник и кредитная карта. Вот интересно, он ей звонил на мобильник или на стационарный телефон с работы? Сейчас вроде как-то все звонят на мобильнике, да. Тем более там он на бабках, куда исчез мобильник. И почему она после того, как он в дверь позвонили, связь прервалась. Ну, ты чего там, сейчас бежишь дверь открывать, да? Ты прямо с этим мобильником подходишь к дверям, там смотришь, кто там чего, тут же говоришь на два, и туда, и сюда, особенно если это знакомый заходит, говоришь, подожди, там сейчас, а, привет, да, это там подруга или там кто-то там, или друг, там, или это к тебе там приходили. То есть ты не паришься, ты не вешаешь сразу телефон или куда-то, ложишь его на тумбочку и идешь к двери, знаете, как будто он привязан, как раньше было, да? Ну, тут вот логика еще старых людей, видно, ментов, блин. Кто-то тут и придумывал версию. Я сразу, ладно, хотел не выйти, но сразу давайте будем представлять, что убийца муж на самом деле. Ну, потому что все, в принципе, сходится на этом. Ну, дальше вы поймете, почему. Так. Из похищенных вещей мобильник и кредитная карта. Мобильник, видно, что-то, не знаю, почему-то он, почему котировался мобильник. И больше он не всплывет этот мобильник ни найденных вещей у грабителя, хотя кредитная карта всплывет. Но самое главное, убийца оставил на пороге квартиры послание с угрозами, адресованными супругу, то есть тому, кто пришел, да, где говорилось, что это лишь предупреждение, и нужно, мол, отдать некий долг. И даже указал кому? Другу отца девушки, крупному бизнесмену. Ну, тут еще, может, верная версия какого-то сверхбизнеса и там такого, знаете, может, международный, континентальный какой-нибудь бизнес, знаете, уже бизнес на уровне государства. Ну, это поймете там, да. А далее, потому что этот гребаный завод, как он называется, НВЗЕ, это там прям локомотивы делает для железной дороги. Так. И вот, значит, пишут, подозреваемый пришел к знакомым с целью ограбления. Полагая, что в квартире никого не будет, рассказал старший помощник руководителя СКР по Ростовской области Валерий Чекрышев. Тут, смотрите, фамилия есть известна, да? какой-то СКР Ростовской области. Тут же все, это уже сразу они гонят версию. Ментам, понимаешь, сразу как что-то, и нужна версия, чтобы что-то было, да, вообще зацепиться за кого, почему он подозреваемый. Но они уже цапанули уже тут подозреваемого. Ну, тут так, нелогично я вам, конечно, рассказываю, но примерно сами там стройте в голове, да, и просто тут вообще самой логики вообще нет, потому что вот если старший помощник руководителя СКР Ростовской области Валерий Чекрешов вам говорит прямо с фамилией, что подозреваемый пришел к знакомым с целью ограбления, полагая, что в квартире никого не будет, рассказал старший помощник руководителя СКР ля-ля-ля. Вместе с тем, застав в доме беременную женщину, он решил не отказываться от планов по совершению преступления. Гость достал нож и потребовал от хозяйки денег. Видимо, наличности в доме не оказалось, и Ксения предложила грабителю банковскую карточку, лишь бы тот не причинил ей вреда. Женщина отдала карту грабителю и сообщила пин-код. Однако этим жизнь себе не спасла. Мужчина решил убить ее, чтобы она не сообщила об ограблении в правоохранительные органы, говорит представитель СКР Валерий Чекрышов. Нанеся потерпевшей не менее 22 ножевых ранений, подозреваемый скрылся с места преступления. Вот такая версия, да? То есть человек пошел просто тупо грабить. Человек. Да, вот вы сейчас думаете, что просто человек. А на самом деле вся эта троица, то есть погибшая муж и обвиняемый, это, ну, друзья там, что-то не с детства, да. Короче, вот этот обвиняемый был на свадьбе свидетелем вроде. Как тут сообщается. И жил этажом там пару этажей свыше над погибшей. И вот нам вот этот мусор, блядь, поганый, блядь, понимаешь, мне кроме этого, блядь, вот этого пидораса вот сразу, блядь, брать за яйца и казнить. Потому что он 100% уже попалился, что он гонит хуйню. Ну, а менты как они, понимаете, они же всех обстоятельств не знают. Они придумают сначала одну версию, потом другую. У нас так все сделано, что это можно гнать с байки, сказки, как угодно. Понимаешь, вот ты рассказал, как это было, откуда ты вообще это взял, да? Я не знаю, может, он рассказал не так, а журналисты что-то перекрутили и навертели всю вот эту эмоциональность, да? Ну, какая-то нелепость с пин-кодом, да, что он пришел грабить, потом она встретила его, оказалось, что она дома, блин, еще друг семьи, блин, да. Он там стал из нее пытать, отдай карту, блин. И ладно, и бывает там, друзья, знаете, наркоманы, там, знаете, ну, так не повезло, старый друг, там, знаешь, хопа. Он там какой-то наркот. Нет, этот нормальный человек работал где-то менеджером. Ну, обычная такая жизнь, да, на заводе. Ничего такого за ним не числилось, да. Каких-то там, знаете, пришел наркоман на ломках, и, блядь, дай мне денег, не дам, дай мне денег, не нравится, нужны деньги. Нож подтащил там к горлу, блядь, да-да-да. Да и здесь, понимаете, вот когда столько ножевых ранений, да, ну, ножевых ударов нанесено, то это, ну, человек не просто так, знаете, это не убийство, это какой-то на личной почве обязательно, скорее всего. Ну, какие-то чувства и эмоции в этом заложены. И она ему пин-код еще дала. И нелепо, но после... Вот это, знаете, просто... Ну, это ж, понимаете, вот меняться нельзя, конечно. Это такое произошло. мужчина решил убить ее, чтобы она не сообщила об ограблении в правоохранительные органы. Это просто как постановка, да, вообще фраза, блин. Мужчина решил убить ее, чтобы она не сообщила об ограблении в правоохранительные органы, говорит представитель. А то, что он свою жопу мокрухой, вообще вот так, знаешь, ты что-то, знаешь, в магазине украл там чупа-чупс, блядь. И тут же, блин, тебя поймали, ты взял всех, переубивал, блин, чтобы тебя за чупа-чупс не наказали, блядь. Никто из местных сначала не верил в то, что Ксюшу убил Брусник. Тут еще с фамилией у него склонение странное. Он как бы Брусник, да, Брусникин, как бы склоняет приходится ей. Поэтому, ну, так он вроде как считается Брусник. Никто из местных сначала не верил в то, что Ксюшу убил Брусник, рассказал сосед по дому, не пожелавший назвать свое имя. Кто такая, значит, Ксения погибшая? 25-летняя Ксения Попругина, дочь замдиректора Новочеркасского электровозостроительного завода Николай Шелкова. Ну, дочь Николая Шелкова. И тут это то, что она дочь. И вообще, она, вот тут я как-то не выбрал, там она, он не то, что замдиректора Новочеркасского электровозостроительного завода. А, ну да. Ладно, это она дочь, короче, вот какого-то хуя, блядь, там на заводе электровозостроительного. Николай Шелков. Через 2 недели молодой женщине предстояло рожать. Она каждый день на лавочке перед домом сидела, дышала воздухом. И, к слову, скажу, что замужем она была уже 2 года. И вот сейчас она вот должна была разродиться. То есть, знаете, не как там часто бывает. Поженились, и через 1/2 года ребенок. Прошел годик и какие-то месяцы, и вот она должна разродиться. Обвиняемый Брусникин, 24-летний Александр Брусник, с виду спокойный и безобидный парень, работал менеджером по продажам на Новочеркасском заводе механических изделий. Дружил с Сашей и Ксюша с детства, был ее соседом выше этажом, с которым она поддерживала хорошие отношения. На свадьбе у них был свидетелем. Некоторое время назад сделал предложение Ксении Шелковой, ну, вот этой, но девушка ему отказала и вышла замуж за другого. Друзья и знакомые говорят, что в шоке от произошедшего и пока сомневаются в виновности Александра. Были некоторые моменты в их отношениях, но это все, как говорится, мелочи. Пока его вина на 100% не доказана, мы не верим в то, что Ксению убил именно он. Не стоит сейчас торопиться с выводами. Нужно дождаться, что скажут следователи. Следователи. Следователи за яйца, блядь. Как вот можно доверять потом вообще закону? Ведь они не просто вот это совершают мелкое какое-то, как бы локальное преступление. Это преступление глобальное против закона, против справедливости, веры в торжество закона, что зло будет наказано. Они сами зло. Они же все это делают не просто так. За бабочки, за бабульки. Отец Ксении Попругиной руководит крупнейшим в России предприятием по выпуску магистральных грузовых и пассажирских электровозов. Николай Шелков занимает должность директора по управлению качеством. Да тут как бы вот все будут гнать, что он какой-то вообще олигарх, руководит каким-то крупнейшим заводом. С одной версии, но в другой где-то было написано, что он занимает должность директора по управлению качеством. Локомотивы, которые выпущены на Черкасском заводе, перевозят 80% всех грузов на территории России и ближнего зарубежья. Ну, здесь можно вспомнить про версию, ну, какого-то запугивания, да, и, верно, например, может, конкуренты, ну, трансконтинентальные, уже знаете, может, какие-нибудь немцы, там, Siemens хочет уничтожить все наше производство. Ну, это так довольно-таки, конечно, слабо верится, и вот начали бить по топам, там, например, чтобы те как-то развалили, знаете, производство. Ну, отрицать это тоже нельзя, да? Во-первых, это записка, туда-сюда, пятое, десятое, и а менты здесь выступают, ну, в качестве просто продажных тварей. И те же конкуренты просто их купили всех на корню, и те слепили там, ну, как бы наказали это кого угодно. Тут смысл-то, например, давление на этого директора не то, что там наказать убийцу, а то, что, чувак, смотри, видишь, у нас какая власть, мы взяли, убили твою дочку, нам ничего за это не было, блин, да, мы еще посадили какого-то лопуха, блин. Так что, чувачила, блин, слушайся нас. Ну, уж больно, конечно, крутые меры они пошли. И это зверскость. Хотя, тоже, когда-то же были какие-то разборки, я помню, какие-то даже бандитские беспределы, там где-то вообще кирками забили целую семью. И тоже тогда вроде известно было, что это бандиты. Может, есть просто отмороженные садисты какие-то. Вот, говорят, там чечены есть, да. Просто, может, контуженные вообще, беспредельщики. Есть какая-то контора, в которой обращается, нанимает вот этих беспредельщиков, отморозков, которые выполняют эти заказы. Ну, это так. Версия, я бы назвал, может, версия 2, но ее даже если это так, то менты никогда не раскрутят. Просто, ну как ты раскрутишь против этого, когда на таких государственном уровне? Это уже должна быть на государственном уровне и разбирательство, которое приведет там к войне, да. Вот как эти Кущевка, ведь вот эти все разборки. Я тоже уверен, я говорил уже, что это точно такая же была заказуха какая-то для того, чтобы кого-то чего-то отжать. И вроде там так и отжали. Какие-то последние были данные, что все эти хозяйства перешли там в руки там кого-то, того-то. А хозяйства там были вроде более-менее успешные, как-то выживали. Блин, а эту бабу там, мать Цапков, награждали даже какой-то там Кремле, блин, медалью. Была техника, ну, то есть, был бизнес, рабочий бизнес, который просто отжали. Рецепки же так вроде и не признались, ничего. Точно так же белыми нитками наперерисовали, обвинили на всю страну, обосрали, блин, убийцы, фашисты, террористы, гондоны, блядь, порвать, разорвать, уничтожить. А где там правда? Не знаю. Теперь к Саше Попругину, к мужу придем. Который, в принципе, считаю главный подозреваемый. Муж Ксюши, Саша Попругин, вырос в одном доме вместе с ней и Брусником. Брусником. Отец у Попругина был прапорщиком, служил в ОМОНе. Вот ключ. Отец Попрыгина был прапорщиком, служил в ОМОНе. Мама – психолог по образованию. Парень молодец, спортом занимался, институт НПЕ окончил. Вежливый, воспитанный. Он с Ксюшей общался очень давно, еще со школы. Она жила в соседнем подъезде. Вот тут я не очень могу понять, кто в каком подъезде жил. Ксюша жила, но с Брусникиным в одном подъезде, или она с Попругиным жила в одном подъезде, кто куда кому переехал. Муж к жене или жена к мужу. Ну, просто там немного, как бы, может быть, понимаете, чуть-чуть все равно, знаете, когда ты живешь, дружите все вместе, и ты живешь с бабой, например, в одном подъезде, там она под тобой там два этажа, или она живет в соседнем подъезде с другим чуваком. Это разные вещи. То есть ты всегда как бы территориально ближе, и вроде как можешь зайти там, не снимая тапочек, да, не одевая уличную обувь, просто сбежать там вниз по этажам, хоть в халатике, блядь, с надроченной елдой, и выпить чашечку кофе, блин. Поженились они 2 года назад. После женитьбы Сашу назначили начальником цеха на этом заводе, где папочка трудился. У нее папа в начальниках НЭВЗа ходит. Понимаете? НЭВЗ – такое предприятие. Туда просто так никого с улицы не возьмут. А если кто-то из семьи пробивается на руководящую должность, будет туда тянуть всех родственников, будьте уверены. Ее отец работал на хорошей должности, а Саша в последнее время был начальником производственно-технического бюро. Там зарплата может доходить и до 100 000 рублей в месяц. Тут еще будет такое отечественное быдлячество проходить. Я не знаю, то ли это вот Восток, Запад, Евразия, там, или как мы. Вот эти все родственные. Сейчас это так верно, понимаете, развивается у нас в России. Вот просто есть там, где работают одни родственники. И начиная от частного бизнеса, ну, частный бизнес хоть ладно, понятно, кончаю вот такими предприятиями. Да чего смотреть, вон на Путина взгляните, там на их кооперативы озера или что. Ну, дело даже, ладно, это можно еще понять. Но вот это, то, что здесь вот этой статьей пропитано деньгами, вот выбиться в люди, стремление к чему-то. Как ты для меня это, как можно выбиться в люди, а? Сесть на крутую тачку и проехать по двору с открытым окошечком и с громко включенной музычкой. Когда, знаете, весь двор вот только вот тут собрался. Вот это называется «выбился в люди», «пришел к успеху». Ладно, вернемся к делу. На помощь новочеркасским коллегам прибыли эксперты и оперативники из Ростова-на-Дону. Сначала оперативники, как одну из версий, высказали предположение о том, что убийство может быть связано с профессиональной деятельностью отца погибшей. Однако эта версия не подтвердилась. Как выяснилось чуть позже, негодяй просто хотел пустить следователь по ложному следу, подкинув для разработки совершенно тупиковую версию. А мы как помним, да, была какая-то оставлена у дверей записка с угрозами в адрес мужа. То есть как я представляю, давайте я вам сейчас нарисую, как я представляю эту всю версию. Были, значит, вот эти 3 знакомых. Не исключено, что это Ксения встречалась с Брусникиным. Ну, знаете, как бывшая. потом появился вот этот хороший мальчик Попругин. Он так вроде по фотографиям такой посолидней, понадежней, может, знаете, как бывает. Один так для любви, а другой так для свадьбы, для семьи. Это у нас вообще хорошие такие, да. Мы такие, как его, эксперты, блядь. Вот к чему эта экспертиза приводит, блядь. Я хочу еще тоже подчеркнуть, ребята, это хрен знает, Путин виноват. Ну, какая-то часть его есть, то, что это он ведет идеологию. У нас на работе вот работает таджик или узбек. 25 лет, 18 лет вышел, женился. Сейчас двое детей. Жена вот там, на родине. Дома родители, он с ним живут. Ну, я не знаю, может, там младший. Ну, как-то у них там распределяется, с кем остаются родители. Это младший, старший. Родители не работают, жена не работает. Родители пенсионеры. Но пенсию еще не получает. То есть предпенсионного возраста, но уже не работают. Старенькие. А он вот здесь, в Питере, трудится. Ему надо каждый месяц отправить туда 30 тысяч рублей на жизнь, чтобы они там все жили. Я у него вчера спросил, говорю, а ты вот так что тут собираешься всю жизнь вот так вот мотаться, мытаться? Они будут жить там жизнью, ты будешь здесь жить в этих бараках, блядь, въебывать без отдыха, только сон, работа, блин. Ради чего? Не знаю, не ответил. И его, а, он там, ну, он что-то хочет там, то ли отстроиться, то ли, ну, они там молодцы, они там дома строят, там, 5-10, там, что знает. Но сам парадокс, вот, жена не работает. Я у нее спросил, а что она работает у тебя, что-то у вас магазины есть, там, куда-нибудь пошла в магазин, на кассу там села, или... Знаете, это вот надо смотреть, видеть их выражение лица. Знаете, он смотрит на тебя, как будто ты, ну, не то, что даже удивление, а какое-то такое удивление с презрением, с каким-то. Ты чего, чувак, типа, баба не должна работать. Вот это ебашные гастарбайтеры, которые, блядь, вот ходят чумазые, блядь. У них такие представления. Что-то и про то, как он женился. А он такой, я спросил, а как ты женился, по любви или? Он, а тебе чего, про нас ничего не рассказывали? Я думаю, чего ты мне рассказываешь? Я говорю, да нет, вроде. Ну, у нас нету любви. А я как раз вот эту статью читал. Я говорю, ну, у нас, вот видишь, любовь есть, только к чему эта любовь приводит. Да, и у нас же не было. Мы тоже жили так же, как они. Я не говорю, что в целом там их культура как-то лучше. Может, где-то, знаете, нужно какую-то, как всегда, середину. Все равно нужно как-то, наверное, изменяться. Но все-таки какие-то ценности должны оставаться. Ну, а, верно, а где эта грань? Какие оставлять ценности, какие нет? Работать должна баба или не работать? Ну, а чё, баба вообще свободная, живёт сама по себе, как кошка, блядь, у нас. Так что, он говорит, у нас тут, знаешь, какая дисциплина, вот я сейчас ей позвоню домой, запрещу на улицу вообще выходить, скажу, всё, ты не выходишь на улицу там неделю, и она будет сидеть неделю дома, не выйдет на улицу. Вот такие вот дела. Зато не любви никакой. Ну, так, говорит, вроде знал ее как-то. Здесь я это сильно не спрашивал. Ну, ему, наверное, тяжело как-то. Знаете, мы как на разных языках говорим. Хотя, каких языках? Просто я вырос тоже на чем? Вот на фильмах о любви, об этом мифе, который нам вот нарассказывали, который на самом деле обманчивый. И любой человек, который прожил уже какое-то время, он это прекрасно все понимает, что все это так, знаете, глупости, блин, несерьезные. приводит только к неприятностям. Ну, к маленьким удовольствиям и к неприятностям. Иногда вот большим неприятностям. Вообще они странные люди. Вчера так тоже заметил. Он на одного человечка там на работе зуб держит. Они вот все могут держать зуб. Вот знаете, как-то, ну, и у них такая своя. Он, знаете, что такое? Вот придет время, типа, я с ним расквитаюсь. Вот он не то, что даже злобу какую-то, а он, знаете, себе как галочку пометил. Ага, этот человек сделал мне говно. Сейчас я ему делать пока не буду говно, не те обстоятельства, но придет время, я ему говно обязательно возверну. Знаете, такой, когда он это сказал, он, сколько ему сейчас, 25 лет, такой выглядит, такой ля-ля-ля, а тут такой хоп посерьезничал. То есть это я вообще к тому, ребятки, что когда вот они вот здесь, их так много, они, ребята-то злопамятные, и все-все запоминает. И галочку-то они себе отметили. И вот ждут, когда наступит время. А когда у них время, может, им кто-то уже и сказал, что назначил дату, когда придет время. Все может быть. И как бы нам не аукнулись их слезочки, когда они тут гребли дворы с этими картонками, блядь. Ну, еще что про них можно сказать? Ну, черт его знает. Ладно, ничего не буду я про них говорить. Вернемся к нашим делам. Подтянулись, значит, оперативники. Кто там? Так вот, я так, наверное, не рассказал свою-то версию. Так я ушел к ним в сторону про этих троих друзей-то, да? И что вот она, ну, это и был первый он ее был. А потом, да, вот она вышла замуж. Ну, тот был даже свидетель. Ну, знаете, может, даже какую-то они играли в игру, типа «Любовь втроем», это же так вообще сейчас... модное, модерново, блядь, и чего там такого. Ну, муж, может, знаете, это можно играть всегда, а потом почему-то все эти игры приводят к каким-то трагедиям. Почему-то все они там стреляются, вешаются, топятся, чего-то с ними происходит, все эти свободные люди, которые живут свободной жизнью, блядь. Как-то у них свобода на коротком поводке, который ведет к могиле. И вот как моя версия, что да, он женился на этой подруге. Такой он серьезный, может, парень, блин. Все серьезно к этому относился. Ну, может, хороший парень, а женушка его поблядывала, блядь. Ну, и может, вообще, может, она хотела ребенка, может, у него не могло быть там, ну, никак не зачиналось у них чего, да. Ну, и она к своему, к старенькому там ходила, приласкивалась. А там еще фоточка такого того вот чувачка, он явно такой, знаете, ебарь-перехватчик, блядь. Есть такие люди, блядь. Они непонятные, знаете, они магические. Он даже говорить ничего не будет, а баба будет ебать, знаете, глазами, блин. На работе там, на старый был такой один, да и другой там тоже такой был знакомый, умер уже, блин. У него то ли глаза такие блядские, он просто глазами одними посмотрит, слова не скажет, и все, блин, и уводит ее, блин, куда-нибудь. И не общается, ничего не говорят, просто вот они смотрят на них такие, гладят их, и все. А те мурлычат, блядь. И мурлычат. Ну вот, мурлыкали они, мурлыкали. Муженек там пошел в гору, видите, где-то стал по папиной линии там расти, деньги появились там. Ну, дальше там будет связи, как бы почувствовал себя другим человеком, блин. А тут женушка, блин, разродится, а потом, глядишь, может, она и говорит ему: дорогой, типа, блин, ты знаешь, что ребенок вообще не от тебя, и я тебя не люблю. Я совершила глупость, я люблю там Сашу, блин, с верхнего этажа. И что тут у муженька, да, вот баба, которую, может, он искренне любил. Ну, или так считал, или вообще, что такое любовь, да. Но он понимал, что его рушится вообще весь вот этот мир, который ему, в принципе, понравилась. Жена хорошая, вот должна родить, хорошая работа, хорошие отношения с ее семьей. А сейчас это все хоп, уйдет. Ну и, может быть, на этой почве у них и произошел скандал. А чувак, может, был неуравновешенный, схватился за нож, ну и понеслось. А потом, когда опомнился, что делать? Позвонил папе, папа связан с ментами. Набросали сначала первую версию. Блин. Так, мол, и так, там, по бизнесу, угрозы, записка. Потом та версия, видно, не стала канать. Ну, ментам тоже, понимаете, как бы им нужна. Мне как-то был один раз с ними контакт. То есть им нужно дело, ну, как бы, чтобы был конец у дела, понимаете? Если вот это крутить дело на то, что это была какая-то угроза по бизнесу, ментам надо же будет искать, дело должно будет продолжаться, будут искать, а потом неизвестно, куда опять приведут эти концы, блин. Знаете, там веревочка оборвется, блин. Они опять придут к началу, начнут опять крутить, а там менты начнут другие дела переходить, передавать, и выйдет все из-под контроля. То есть нужно дело как бы держать под контролем, под началом, блин, и привести его в нужное, как бы, ну, дурачку, да, что сразу кончик нашелся правильный, да. Ну и, видно, вторую версию кто-то поумнее уже придумал подставить своего кореша, плюс если кореш, в принципе, был виноват. Хотя, не знаю, может, она вообще от другого, от какого-нибудь наблюдовала, а может, вообще этого ничего не было. И, может, на самом деле этот обвиняемый и есть убийца, и завистник, и такой придурок. Ну, как-то слабо в это верится, да. Ну, дальше будем читать то, что есть из описания, то как-то все, знаете, я говорю, белыми нитками вышито там или что сделанное, как-то все очень странно. А так вот, моя версия, мне кажется, да, менты цепанулись, взяли в оборот, парня, парня прижали, блин, вот этот его порез на руке тоже неизвестно что, блин, да. Может быть, его где-нибудь там и пытали, блин. И просто сказали: или мы тебя сейчас убьем, блядь, и мы тебя обязательно убьем. Или ты берешь это дело на себя. Ну и плюс подставили с этой с банковской карточкой его, как ты подставили. Я не знаю, как это было сделано, но может, муж просто позвонил там что-нибудь, сказал там: я занят, сходи, сними, денег срочно надо там. Ксюша, блин, сейчас в роддом поедет, или что-нибудь, нужны бабки там. Сдал ему карточку, тут как лопух побежал, там снял деньги с банкомата, засветил свое ебло, блядь. И Вот сколько денег в банкомат, не помните, можно снять? Вот сам вопрос, это же не дебил, это же какой-то, понимаете, это, вот нам из этого человека пытаются сделать какого-то вот дебила, который приехал из деревни, никогда в жизни не знал, что такое банковская карточка, банкоматы, блядь, деньги. Первый раз увидел там 500 рублей в жизни, блядь. Бабу, блядь. Это же все не так. Он чего? Он не знал, что сколько можно денег снять с банкомата. То есть какой смысл ему было убивать из-за денег? А карточку-то он взял. То есть карточка только выступает здесь в роли как бы доказательства того, что он, блин. Вот запись на банкомате есть, вот видишь, ты деньги снимаешь с банкомата. Карточка пропала, похитили ее после убийства. Все, ты убил и похитил карточку и снял деньги. Понимаете, это железный наезд, чего он против этого скажет? Что меня попросил Саша, чтобы я взял деньги? По ебальнику сразу получает и все. Потом что мы там, не знаю, пакет на голову, я не знаю, там, у них есть, наверное, всякие способы. Сказали, просто убьем тебя и все. Человек просто запугали, блин. И он там пошел в сознанку. Или как-то стал брать на себя, я не знаю, как правильно говорится. Ну, просто нужных людей взяли, купили. Он же еще 1 000 000 рублей должен пострадавшей семье. Ну, я думаю, тут, знаете, когда такие происходят, у нас-то уж в России это вообще принято откупаться от судов. Там по всем сусекам, по всем хуекам начинает скрипсти, все продавать, все закладывать. Но лишь бы отмазаться. Это национальная черта наша. И никто не будет думать, хорошо это или плохо. Ну и здесь видно тоже как судить, да, вот так, верно. С другой стороны, человека этого тоже понять можно. Но по закону он совершил преступление. Он убил свою жену. Даже под таким вот видом. Ну, интересно, сколько бы ему дали бы лет. Но у нас, видите, это с особой жестокостью расценивается. Плюс убийство, он заведомо знал, что она беременная, бля, убил ее, то есть это отягчающее обстоятельство, плюс с особой жестокостью отягчающее, бла-бла-бла. А то, что это все это результат эффекта вот этого. Понимаете, как-то у нас расходится. Вот понятие есть эффекта, да, что ты вот узнал какое-то, ты вот и под этим эффектом совершил какое-то убийство, преступление. Но ты должен в то же время его совершить какое-то гуманное. А гуманное рассматривается все-таки что-то разумно, да. Согласитесь, что, наверное, ты будешь туда к производной от разума, да. А вот в том-то дело, когда ты превращаешься в животное, то ты можешь, да, зубами грызть, я не знаю, все что угодно делать, там, цеплять, там, все расколотить, разорвать, съесть, там, сердце, все что угодно. Ты обезумел. Но почему-то у них нет понимания, вот, да, состояния аффекта с особой жестокостью. Хотя, знаете, особая жестокость, она подразумевает состояние аффекта. Но... не знаю, такие у нас суды. Ну и вот если бы он бы не стал подставлять своего друга, который в свою очередь подставил его и ебал его жену, да? Ну опять же, если это было так, предположим, это просто моя больная фантазия. Я могу ошибаться, я часто ошибаюсь. Ну, если это так. Вот. Ладно, вернемся. Я вам рассказал свои предположения. Теперь Дело в том, что отец убитой Ксении занимает должность замруководителя Новочеркасского электровозостроительного завода. И круг его общения, соответственно, составляет в основном весьма обеспеченные деловые люди. Его окружение тоже, естественно, подросло по уровню. Это они пишут про мужа, блин. Как бы как зависть, что... Ну, я вообще не понял, зачем они вот это написали, что его окружение тоже, естественно, подросло до уровня. То есть, как бы муж вот этой Ксении, то есть бывший друг, убийца уже сейчас, блин, он поднялся, знаете. Ну, дальше это будет... разжевано. Для исполнения своего плана он разработал целую комбинацию, то есть вот этот преступник, циничную и кошмарную по своей сути. Заранее написал ту самую записку, в которой невольным виновником смерти жены от рук мафии, по его легенде, становился сам Александр Попрыгин. Якобы задолжавший бандитам крупную сумму денег, за что те его и наказали. Когда он позвонил в дверь, Ксения, выглянув в глазок и увидев там знакомое лицо, естественно, открыла. И тут же получила первый удар. Совершив задуманное, подонок поднялся к себе в квартиру, замочил в воде свои окровавленные вещи и поехал на своей машине выбрасывать нож. Это вот опять одна из версий ментов, да, которую они кормили, блин, журналистам, да. То есть, ну, надо что-то там, пришли мы из газетки, там «Комсомольская правда». Вот мы слышали убийство, вы можете прокомментировать, что произошло? Ну, у тех уже какая-то есть материал, они же задержали там, им надо же что-то... За что они его задержали? На каком основании? Просто соседа? Ну, должны быть какие-то основания, видно. Вот они чего-то, наверное, и сливали, какие у них есть основания там для задержания. «Убийце, можно сказать, не повезло», рассказывает наш источник. Его заметил сотрудник полиции, когда тот ехал заметать следы. Вещи-то он замочил, а вот нож, судя по всему, протереть забыл и испачкал руки в крови. Вот эти красные разводы на руках, которыми он держал руль, и увидел полицейский, когда тот выворачивал со двора на низкой скорости. Просто такой, блядь, бред сивой кобылы, да? Такой супер преступник. Вначале началось, что он все спланировал, записку заранее придумал. Потом зашел, пырнул, блин, забрал зачем-то телефон, банковскую карточку. И потом тут же с этой банковской карточкой пошел снимать деньги в банкомате. Хотя чувак, видно, едет на своей машине, блин. Не наркоман, да, блин? Уж проще, иди продай машину, чем убивать там, ну, если из-за бабла. Ну ладно, тут еще версия, что это не из-за бабла, а из-за любви. Ну зачем тогда брал карточку, блин, чтобы скрыть на ограбление? Ну, если бандиты там записку оставили, при чем тут ограбление? Или эти бандиты так запугивают, но в то же время берут еще банковскую карточку? Да и вообще банковскую карточку-то он сам пошел обналичивать. Согласитесь, ну просто вот эти вещи, они несовместимы. И не знаю, неужели только мне одному кажется, что они несовместимы, блядь? Или он полный даун вообще, да? Ему нужно выдать медаль, блядь, как самому великому ищущему дауну. Или дауны все мы, блядь. Потому что это писалось во всех источниках. Я представляю, вот какой-нибудь ментиара, ведь они же все это понимают, прекрасно знают. Он, наверное, читает это, ржет в голос. Думает, да, наше дело живо, блядь. Ему как, типа, дальше, типа, действуй, главное, действуй отважно, нагло, и все у тебя прокатит и пролезет, понимаете? Yeah. Его заметил сотрудник полиции, когда тот ехал заметать следы. Вещи-то он замочил, а вот нож, судя по всему, протереть забыл и испачкал руки в крови. Вот эти красные разводы на руках, которыми он держал руль, и увидел полицейский, когда тот выворачивал со двора на низкой скорости. А уж когда пошла ориентировка по убийству, полисмен быстро сообразил, что к чему, сообщил информацию оперативникам. Дальше уже было дело техники. Подозреваемого задержали в нескольких километрах от дома, где произошло зверство. И тоже непонятно, почему его задержали не дома, в нескольких километрах от дома, где произошло зверство. Кажется, да, странным. Откуда они знали, где он находится? Вот как можно задержать человека? Вот я понимаю, вот меня хотят задержать. Ну, они знают, где я прописан, например. Еще знают какие-то мои контакты. Они его, меня могут задержать только там. Но они не могут меня задержать на улице, пока я перемещаюсь из точки А в точку Б. У меня нету ебаного GPS-а в жопе, блядь. И они у каждого не проверяют паспорт, блядь. Встречного нет у нас через каждые, пока, слава богу, 100 метров кордонов пропускных, блядь. Как они его могли задержать, блядь, объясните мне. План перехват какой-то. И главное, где он? Он вообще еще пока... Я не понимаю. Или он снял деньги в банкомате, его сразу же хватанули. Но тоже я не думаю, что так это круто все быстро работает у нас. Да и не такой уж он дурак. Хотя кто его знает? Может, и дурак, верно, отмороженный убил, блядь. Может, решил в бега податься. Ну, чудо странно как-то это все. «24-летнего Александра Брусника задержали за убийство 25-летней Ксении Попруниной, дочки, бля-бля-бля, практически сразу. Подозреваемого в убийстве удалось найти благодаря служебной собаке, версия, которая взяла след у квартиры погибшей и привела оперативников на 7-й этаж того же подъезда к квартире Брусникина». Какая... новость. Тем более, если они дружили, он мог спокойно к ней зайти в гости, там, наведать. Это же чем запрещено? Где это сразу, блин? Да, ты привел к квартире, да, постучались, блин. Я открываю, да, здравствуйте, заходите, что такое? Вы, если я стою весь в крови с ножом окровавленный, ну, понятно, но... Ну, если я говорю, что да, я заходил, она там просила, чтобы я принес соль или чай. В чем в этом преступление? Полицейские рассказали, что Брусник после убийства, как ни в чем не бывало, отправился в банкомат и снял наличные с карточки, как ни в чем не бывало. Это что любят они, знаете, вот эти, как ни в чем не бывало. Была изъята видеозапись с камеры наблюдения около банкомата, где подозреваемый обналичил карточку убитой девушки, рассказали в МВД по Ростовской области. Также правоохранители изъяли у задержанного одежду со следами крови и нож, который он ехал выбрасывать. А по другой версии, нож вообще валялся в квартире, помытый. Александр Брусник хладнокровно показал на манекене, как он наносит удары ножом беременной девушке. Кстати, на Life News там есть видео. Я еще, кстати, не смотрел, так как на работе это все подбирал. А там трафик. Нельзя потреблять трафик. Убийца помнит каждый удар. Я боялся, что момент убийства увидят в окно. Поэтому я швырнул ее на пол. Она встала, у меня в руках был нож. Минутная пауза, после чего я ударил ее в живот, рассказал на следственном эксперименте убийца. После этого в согнутом положении Ксения отошла к окну. Тогда я нанес еще серию ударов, она упала. Но я понимал, что она еще живая и может позвать на помощь. Едва живая девушка сумела выхватить нож у преступника, но изверг мгновенно забрал его, и чтобы добить жертву. Я порезал себе руку, но меня это не остановило. Я ударил Ксению в область виска и почувствовал, что лезвие полностью зашло в голову. Чтобы быть окончательно уверенным, что она мертва, мне пришлось перерезать ей горло. Когда убийца убедился, что Ксения мертва, он кинул нож в раковину и, вымыв руки, ушел из квартиры. Вот нож в висок, это довольно-таки, согласитесь, ну, не знаю, довольно-таки какой-то профессиональный удар. Может, он и был первый. Какой, интересно, был первый удар? Или сначала в живот, потом в висок, потом в горло перерезал. Ну, явно человек какой-то был подготовленный, да? Висок нож вогнать, это надо уметь. В среду, 3 октября, это опять рассказывается, как он это все совершил. Я не выдержал и решил навестить Ксюшу с ножом в кармане. То есть это он дает показания. Не догадываясь о намерении знакомого, девушка впустила соседа в квартиру. А через несколько минут разъяренный мужчина хладнокровно расправился с молодой женщиной. Еще версия. В день убийства Александр пришел в гости к Попругиной, выждав, когда девушка останется дома одна. Брусник нанес Ксении, которая находилась на 9-м месяце беременности, 22 удара ножом. Затем забрал кошелек и банковскую карту и оставил ее умирать. Она стояла в центре комнаты, и я на мгновение засомневался, а потом нанес ей первый удар в живот. Одна загнулась от боли. Тогда я нанес еще один удар, а потом еще несколько, сообщил Александр на допросе. Ксения упала на бок и закричала. Пытаясь защитить себя и неродившегося малыша, женщина закрывала руками живот. Там вроде девочка была, где-то было вроде написано, ну, ждали они, на, по крайней мере, девочку. Женщина закрывала руками живот. В этот момент нож выпал из рук убийцы. Она попыталась схватить его слабеющей рукой. Я не раздумывал, схватил нож за острие и вырвал из ее рук. Я планировал ударить ее в голову, но ножик закрылся. То есть нож был какой-то, ну, закрывающийся, складывающий. Пришлось его заново открывать. В это время она наблюдала за мной, признался Александр следователю. Со слов задержанного, в момент смертельного удара обессилевшая жертва смотрела Александру в глаза. Однако даже это не вызвало жалости в душе преступника. Вот как тут описано, да? Зачем вот это... 24-летний Александр Брусник несколько раз воткнул нож в живот Ксении Попругиной, а затем хладнокровно перерезал ей горло и оставил на пороге квартиры убитой послание с угрозами, чтобы увести следствие по ложному пути. Еще версия. Она меня встретила на пороге добродушно и пригласила пройти на кухню выпить чая. Я немного засомневался, но все же вынул нож и нанес ей первый удар в живот. Потом Ксюша упала, стала кричать, пытаясь защитить себя и малыша, но я стал все более яростнее наносить удар за ударом. Хотя она долго смотрела на меня с широко открытыми глазами, и даже один раз, когда мой нож выпал из рук, она сумела поднять его и в попытке защититься смогла только слегка поцарапать мне руку. Вот мотив, какой же у него был мотив. Задержанный признался, что расправился с девушкой, желая отомстить. Он мечтал жениться на Ксении, но она его отвергла, выбрав другого мужчину. Как рассказывает сам убийца, во мне все время копилась ярость и зависть. Я не мог больше видеть растущий живот любимой. Как полагает оперативник, основной мотив этого жестокого преступления – зависть к обеспеченной жизни Ксении. Мечтал жениться на девушке, чтобы улучшить свое положение в обществе и стать родственником крупного бизнесмена, отца Ксюши, Николая Шалкова. Какой он бизнесмен? Он директор еще, наверное, какая-нибудь контора, бля. Но Ксения вышла замуж и забеременела от другого. Он рассказал, что с детства хотел жить богато, сообщили в управлении МВД по Ростовской области. У отца его соседки был удачный бизнес. Именно тогда в голове подозреваемого созрел план преступления. Желание отомстить за его красивую жизнь, за жизнь этого своего друга, да. А в последнее время ходили слухи по району, что Попрыгины купили очень дорогую машину. Может, это и стало последней каплей. В этом-то и кроется основной мотив убийства, продолжает наш собеседник. Приподнявшись, то есть муж убитый, он стал понемногу терять отношения с бывшими друзьями, в том числе и с самыми близкими. И времени особо не было, и интересы другие появились. Одним это просто не нравилось, но они только пожимали плечами, а вот другие отнеслись к возвышению друга резко негативно. Особенно бесился 24-летний Александр Брусник. А потом видел, с кем теперь общается тезка. На первом же допросе Брусник так и сказал: «Этот гад вообще старых корешей перестал во что бы то ни было ставить. Я сделал это, чтобы он стал не нужен своему крутому тестю и спустился обратно, а то зазнался, дальше некуда». Представьте, это вот такие, на первом допросе он такие давал показания. Это просто, знаете, по уровню еще примитивизма ментов, я охереваю. Вот это, знаете, вот первое, да, показание, это вот самый дебил мент, вот что он мог придумать? Вот он придумал такую хуйню написать. Пришел другой, более мент. Нет, это не проканает, блядь. Надо что-то там более замутить. И вот мутят, ребята. Замутили. Приговор. Ростовский областной суд вынес меру пресечения в отношении 24-летнего Александра Брусника. Преступник проведет 21 год в тюрьме строгого режима и выплатит моральную компенсацию в виде 1 миллиона рублей семье погибшей. Приговором суда Бруснику назначено наказание в виде 21 года лишения свободы в исправительной колонии, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Подсудимый не согласен с приговором. По словам матери Александра, решение суда оказалось слишком строгим. «Мы будем обжаловать приговор. Сын невиновен. Ему не давали говорить в течение заседания. Это был не суд, а судилище», говорит Светлана Брусник. Как-то это все странно. Ну, хотя на суде говорить должны дать. Но, с другой стороны, на Life News есть видеозапись, где он на следственном эксперименте показывает, как он совершал убийство. Да. Вот как человеку, представляете? И вот что с другой стороны? Вот когда тебя вот так прижмут, вообще сделают беспомощным, ты вот где-то беспомощный, там привязан, вообще ничего не можешь сделать. Запугали там, нож к горлу приложили, я не знаю, пакет там, мучили. И вот, знаешь, вот, или вот жизнь хоть какая-то, знаешь, блин. И страх же еще, понимаете, даже не то, что жизнь, ладно, страх, ведь страшно даже не то, что умереть, да, просто типа вот не быть завтра здесь, да, а именно сам процесс смерти страшен. Страшно, что как-то кто-то тебе воткнет ножик в спину, я не знаю, в почку где-то, что кто-то тебе сейчас накинет эту давку, задушит, будет мучиться. Это вот этот ужас же, это же страх же, ну, мне, наверное, не надо объяснять им, что такое страх. Это странная довольно-таки вещь, но он есть, и он очень силен. И он нами руководит. Если бы не было страха, я бы пошел сейчас ограбил банк, выкинул какого-нибудь мудила, блядь, из машины, блядь. На следующий, там, где-нибудь через километр бы посадил в машину какую-нибудь охуенную тёлку, блядь, выебал ее. Выпили бы, блядь, покурили, потанцевали, бросил бы машину, сжег, блядь, пришел бы домой, выспался, и на следующий день бы пошел бы, сделал то же самое. Но страх мне это не позволяет. Мне страшно, я боюсь. Ладно, ребята, давайте. Думайте, короче, не знаю. Страшно жить в этой стране. Просто беспределы творятся полнейшие. И самое, ты знаешь, что... Ты нам там говорят, там, написал там в бложике где-то, и все об этом узнали. Или твиттер, блин, распечатал. Да хуй там, какой твиттер, какой чего, блядь. Там все зашуганы, наверное, родители. Там и друзья, может, знают, ну, там догадываются или чего. Но ты понимаешь, что против тебя сила намного большая. А вякнешь, тебе также где-нибудь вот подсунут какую-нибудь хуйню, блядь. А вы все кричите, да я ничего плохого не делаю, мне бояться нечего. Да тебе и не дадут ничего хорошего сделать, потому что как только ты заходишь, что им сделать хорошего, из тебя сделают мудака. Подсунут тебе дома, блядь, порнографию какую-нибудь, скажут, что ты детскую порнографию распространял. Также где-нибудь у банкомата, где-нибудь запись какую-нибудь подлепят, еще пару фактиков налепят. А ты такой красивый стоишь, блядь, и не знаешь, что в ответ ответить, блядь. Ладно, давайте.